Глава 34. Что ж, Лефей, ты готова к своему первому уроку магии? И это, услышав, что я подошел к ней и начал сжимать ее груди, они идеально ложились в мои руки. Эдвард сама, это твой первый урок, Лефей, тебе нужно сопротивляться как можно лучше. Милая волшебница просто кивнула, пытаясь скрыть исходящие от нее стоны. Я спустился по ее телу и стал тереть ее влагалище, которое уже было мокрым. Может, этот волшебник-извращенец. Я снял с нее одежду и начал лизать ее вагину. Лефей больше не могла скрывать свои стоны. Эдвард сама, это странно, мне очень жарко, и это хорошо. Услышав, что я продолжал лизать, пока не пришла Лефей, ее ноги потеряли силу, поэтому я поднял ее и отвел в одну из комнат. Когда я приехал, я положил ее на кровать и начал целовать. Тепло в теле Лефей было слишком сильным, и она сама начала двигать бедрами. Увидев это, мы начали заниматься сексом, где я медленно ввела свой член внутрь него, растягивая его матку. Киа, Эдвард сама меня растягивает. Не волнуйся, Лефей, часть твоего первого урока. Поместив в него весь свой член, я начал двигаться, заставив Лефей кончить снова. Она начала стонать громче из-за удовольствия, которое она впервые в жизни ощутила. Умница, Лефей, ты справилась с первым уроком, теперь пора переходить ко второму уроку. Киа, нет, так глубоко, так хорошо, мне нравятся эти уроки, Эдвард сама. Итак, мы начали трахаться часами, пока симпатичная волшебница не усвоила все уроки, как доставить удовольствие своему мужу. Лефей Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Приобретенное здание, волшебная лаборатория, начало строительства здания, раздача информации всем женам хозяина. Ну, я разобрался с фракцией героев, с домом Байл покончил, и теперь Лефей моя. Я вымыл Лефей, а затем отнес ее к Гае. Она проснулась через час, где и встретила остальных девушек. Пропуск времени. Прошли недели с тех пор, как Лефей стала моей женой, и все наслаждались жизнью на Гае. Затем Азазель пришел навестить нас в особняке Куа. Он пришел вместе с Вали, Бикой и Артуром. «Привет, Дарк-кун, как дела?» Азазель поздоровался своим обычным тоном, но все еще немного нервничал. «Видишь ли, им есть о чем с тобой поговорить. Я провел их в особняк, так как не знал, что может понадобиться команде Вали. Привет, Эдвард-сан, как моя сестра?» Спокойно спросил Артур, поскольку знал, что его сестра приехала несколько недель назад, чтобы поучиться у меня. «Ладно, подожди, я ей сейчас позвоню». Через 2 секунды Лефей спустилась в сопровождении офис. «Привет, брат, Вали, ребята, это было давно». Лефей поприветствовал своего брата, который был удивлен, увидев, сколько изменений он внес. Пришло время Вали. Также приветствовала офис, который все еще не проявлял много эмоций, сохраненных, когда мы занимались сексом. Все они были удивлены, увидев, что их приветствует крупная черноволосая женщина, но судя по тому, как она это сделала, несомненно, офис. «Это было давно, приятно видеть вас обоих в хорошей форме». Вали ответил на приветствие, немного удивившись, увидев обеих женщин. «Видишь ли, Эдвард, у меня тревожные новости». Вали заговорил со мной, что заставило меня обратить на него внимание, хотя я знал, что последующим событием будет Самаэль, я не знал, когда это произойдет, поскольку не было битвы с Сейрагом и экзаменов на повышение. «Какая плохая новость, Вали. Видите ли, я обнаружил, что Цао не очень хорошо воспринял свое поражение в Киото. Что ж он осмелился интернировать, чтобы похитить Ясаку, было очевидно, что он не собирался отпускать его невредимым. Затем он начал вспоминать лицо Цао, когда он проиграл, и то, как легко было предотвратить захват Ясаки. Если об этом я узнал, что он заключает договоры с Олимпийским богом, я не знаю, чего он мог бы хотеть, но я точно знаю, что его цель – офис, я не знаю почему, но он что-то хочет от офис. Я прищурился, зная, что он хочет забрать часть своей силы, но я не собирался позволять этому случиться. Если он посмеет прийти за моей женой, это будет последнее, что я сделаю в этой жизни, сказал я, глядя на двух моих жен, которые смотрели на меня и улыбались. Но потом нас начал окружать туман, кажется, идиот действительно хочет умереть, подумал я, глядя на потерянное измерение, и мы вышли из особняка. Вау, это Вали и генерал-губернатор падших ангелов. Цао появился с фракцией героев, уже выздоровевших после поражения в Киото. Но потом он посмотрел на меня так, что выражение его лица полностью изменилось с улыбки на гневное. «Девочки возвращаются, я тебя позже догоню». Они оба кивнули и направились к Гэй под недоверчивыми взглядами всех присутствующих. Как они выбрались из потерянного измерения? Цао-Цао и остальные не могли поверить, что офис сбежала из Лангина. Это было немыслимо. Неважно, что мы должны убить кого-то еще, Аид убьет нас. Затем Георг создал огромный магический круг, и из него вышел некто, пронзенный крестом. Удерживающие инструменты были прочно встроены в его тело. По всему его телу было наложено так много средств сдерживания, и повсюду были написаны жуткие буквы. На его глаза были наложены печати, и они были залиты капающими слезами крови. Вместо ног у этого существа была часть ног в форме змей, но на нем не было чешуи, оно выглядело тонким, как у азиатского дракона. Грудная часть его тела была у падшего ангела, а нижняя часть его тела была у дракона. В обеих руках, на хвосте и на всем теле, бесчисленные гвозди по прямой линии ограничивали его движение, у него даже были гвозди на черных крыльях. Глаза Азазеля изменились, выражение его лица изменилось, и он был полон гнева. Эта штука, чтобы достичь такой цели, значит, она не была запечатана в Качета. Цао-Цао подошел к этой штуке и начал говорить. Сказано, что это яд Бога. Сказано, что это злое намерение Бога. Запретное существо, которое заставило народ Эдема есть плод знания. Первое преступление, которое судил мертвый Бог. Библия действует до сих пор. Пожиратель драконов, Самаэль, ангел, получивший проклятие Бога, ненавидевший драконов и змей. Дракон, да, дракон, существование которого было исключено из записи. Цао-Цао повернулся и улыбнулся нам, увидев, что все дрожат от темного присутствия этого существа. Какой олимпийский бог отвечает за мир мертвых? Может быть, Азазель подумал о единственном боге, о котором он сказал, положение, и Цао-Цао улыбнулся умозаключению Азазеля. Да, мы вели переговоры с богом Аидом. Он позволил мне вызвать это существо, хотя я получил много ограничений. Лидер фракции героев начал готовиться убить одного из нас. Что за сволочь? Тебе не понравилось, что Зевс начал сотрудничество с другими фракциями? Итак, Зевс уже начал разговаривать с другими фракциями. Он спросил меня, кто будет лидером Йокаев. Сделай это, Джордж. Цао-Цао приказал, чтобы Георг контролировал Самаэля и указал на меня своим ртом. В ту секунду, когда из его рта вылетела огромная черная молния, это должно было причинить мне боль, я без колебаний расправил крылья и без дальнейших церемоний полностью получил выстрел. Ах, боль, которую я получил, была совсем не похожа на ту, что я почувствовал, когда копье Скатаха пронзило мое сердце. Итак, это сила оружия, которая может убить богов-драконов. Я почувствовал, как весь яд, содержащийся в молнии, вошел в мое тело. Мое тело было горячим, оно горело, я чувствовал, как моя кожа отслаивается, мои мышцы распадаются, мои кости превращаются в пыль, а мои органы разрушаются. Запуск яда Самаэля кровью хозяина. Улучшение тела хозяина. Принудительная эволюция. Глава 35. Ха-ха-ха-ха, если подумать, что ты тоже дракон, я этого не ожидал, но теперь ты умрешь от яда Самаэля. Цао-Цао начал издеваться, когда увидел, что я истекаю кровью и не могу говорить. Через несколько минут, которые показались вечностью, молния Самаэля и крик прекратились. Когда черный луч исчез, все могли видеть, в каком я состоянии. Его одежда была разорвана, он был покрыт черной жидкостью, которая, казалось, обожгла мою кожу, и от меня была большая лужа чесночной крови. Улучшенное тело, функционирующая кровь, получено. Алпха-предатор находится наверху цепочки питания. Созданный драконий доспех вечной эволюции. Бегущая гибридная форма и броня дракона. Броня создается при запуске крушителя баланса. Я благодарю тебя, Цао-Цао, потому что благодаря тебе мне удалось развиться. Он посмотрел на меня с удивлением, так как я не ожидаю, что он выживет, то есть я должен был умереть, но я был все еще жив. Затем меня накрыла огромная черно-красная молния, сказав, что взрыв энергии насторожил всех, даже Самаэля. Когда молния исчезла, мое тело покрыло устрашающая черно-красная броня. Он был смешан с моей гибридной формой, у него были крылья, хвост, а на шлеме были большие черные рожки, похожие на корону. Медленно я подошел к Самаэлю, положив руку ему на голову, я начал сжимать его, или так мне казалось. Но правда в том, что он превращал его в меч, Страшный на вид черный меч. Создано уникальное оружие. Изначальный истребитель драконов. Типичный убийца драконов. Бладторм. Когда я сказал это, меч в моей руке устрашающе засиял, и в этом месте чувствовалось ужасающее давление. Цао-Цао, когда он увидел, что я взял под свой контроль Самаэля, и не только это, но теперь это был мой меч, испугался. Снятие. Последнее, что Цао-Цао, Георг и их группа увидели перед отъездом, был ужасный мальчик, посеявший страх в их сердцах. Думать, что ты превратишь Самаэля в свой меч и эту ужасающую броню. Ты ужасный мальчик. Азазель и остальные были ошеломлены увиденным, затем шлем исчез, оставив мое лицо открытым. Вам лучше рассказать Альянсу об этом Азазеле, у меня такое чувство, что Аид, не единственный бог, замешанный в этом. Азазель кивнул, и поэтому он, Вали и его группа начали отступать, а я посмотрел на свою новую броню. Мне это очень нравится, крылья и хвост делают его страшнее, но теперь мне пора домой. Завтра я позабочусь об Аиде. Он спросил меня, могу ли я запечатать его и сделать священный механизм для некоторых из моих будущих женщин. Итак, я вернулся в Гаю, чтобы увидеть, как мои жены отдыхают в комнате. Я расстегнул свои доспехи и переспал с ними. На следующий день я проснулся и поприветствовал всех женщин. Мы позавтракали и приготовились посетить несколько надоедливого бога. Пофайт, мир, отстой, Зевс решил вступить в союз с этими жалкими фракциями. Мои планы не будут нарушены этим жалким союзом. Что ж, Индра сама имеет то же намерение, поэтому мы поддерживаем друг друга, в конце концов, мы хотим доминировать и побеждать, но, ничего не вышло, Цао-Цао был побежден, так и не сумев получить силу офис, хуже всего то, что он потерял Самаэля. К счастью, они уже заплатили свое наказание, им дадут только еще один шанс, благодаря лангинам. Они создали монстров Бармаглот. Они будут использовать их для атаки подземного мира. Если они потерпят неудачу, фракция героев погибнет. Я должен как можно лучше скрыть проблему Самаэля. Я пока не могу вызвать подозрений. Об этом я думал, пока в моем кабинете из ниоткуда не появился магический круг. Я думал, что они лидеры библейских фракций, но те существа, которые вышли, заставили мои старые кости замерзнуть. Ты устроил мне очень тяжелые времена, глупый бог, если бы не моя способность развиваться, я бы умер, когда меня поразил яд Самаэля. Мальчик в ужасающих черных доспехах, испускающих ауру, заставляющую меня дрожать. Впервые в жизни мне показалось, что я лично вижу смерть. Конец пов. Я появился в офисе Аида в своей новой броне, согласно системе, она развивается так же, как и я. Аид, когда он увидел меня, начал дрожать. Ну, я высвобождаю свою ауру, так что это нормально для меня дрожать. Тогда все мрачные жнецы, служившие Аиду, немедленно появились в его офисе. Но при входе они упали на землю из-за давления моей ауры. Сегодня вы станете свидетелями смерти бога смерти, ирония нет. Я сказал, когда приступил к вызову Энкиду, это заставило Аида дрогнуть еще больше. Твои планы провалились, Аид, тогда следуй за Индрой. Я хочу быстро положить конец этой чепухе, я не буду больше ждать. Я видел всех мрачных жнецов, все они были людьми, так что не стоило оставлять их в живых. Но я мог различить девушку, если не ошибаюсь, это Бенни Аркус жнец Грим. Это была красивая девушка с бледной кожей, длинными темно-фиолетовыми и золотыми глазами. Ее волосы заплетены в длинную косу бантом и доходят до бедер. У него было 3 черных отметины на обоих бедрах, а также золотые линии. На ней была белая маска черепа и одежда мрачного жнеца, состоящая из голубого платья и черно-белого капюшона. Она также носит черные перчатки до локтя, покрытые неоновыми золотыми линиями с драгоценными камнями на тыльной стороне ее запястий. Я только что перевез ее в тюрьму Гаи, я поговорю с ней позже, после убийства Аида. Что ж, Аид, тебе пора исчезнуть. С этими последними словами Аид и его мрачные жнецы бесследно исчезли. Что ж, пора пойти и увидеть Беннию. Я приехал в тюрьму Гая, в одной из камер я увидел Беннию, она сидела на кровати в камере. Так ты, Беннея, Куиен Ирис. Беннея встала с кровати и наблюдала за моими движениями, но она покраснела, когда увидела меня. Меня зовут Эдвард Стаффорд, я решил спасти вас от этого места, так как знаю, что вы не имеете ничего общего с мертвым Аидом. Итак, ублюдок наконец умер, я благодарю вас за это. Беннея начала улыбаться, когда увидела, что глупого бога, которому она служила, наконец-то убили. Не волнуйся, вот почему этот ублюдок заставил меня почувствовать сильную боль из-за Самаэля. Бенниа был удивлен, услышав это, поскольку не было никаких записей о том, чтобы кто-нибудь выжил после крови Самаэля. Так почему ты спас меня и привел в это место? Я начал входить в камеру, когда она задавала свой вопрос, и играл с ее пальцами. Это просто, я хочу, чтобы ты была моей, сказал я, стоя перед краснеющей Бенниа, из ее головы шел пар. Ты твой, она не могла не почувствовать возбуждение, когда увидела, что кто-то хочет, чтобы она была своей. Чувство обладания, которое мужчина перед ней дал ей, возбудило ее. Да, я хочу, чтобы ты был моим и только моим. Я встал перед ней и прошептал ей на ухо эти слова. Хя. Когда она почувствовала мое дыхание, она приятно вскрикнула, и без дальнейших церемоний я начал целовать ее, притягивая ее к себе. Я видел, что ей нравилось, когда с ней обращались несколько грубо, чего и следовало ожидать от одного из бывших мрачных жнецов Аида. Мы разделись, и я начал кусать ее соски, пока я ввел свой член внутрь нее. Без сомнения, она была самой крепкой из всех женщин, ее сосание было просто адским. Находясь внутри нее, я начал переделывать интерьер маленькой Бенни. Бенни Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Итак, еще через несколько часов у нее уже было мое кольцо, клеймо и пирсинг дракона, и я повела ее на встречу с остальными моими женами. Мы добрались до комнаты, где офис попросила меня принести еще печенье. Она постепенно становилась все более выраженной. «Тебе нравится твоя новая семья, моя дорогая офис?» «Уму, это немного странно. В отличие от Байерет, шум здесь очень приятный, и мне очень нравится, что его добывают». Офис положила голову мне на плечо и улыбнулась мне при этом. «Да, и я уверяю вас, что в будущем это будет еще более шумно. Уму, я хочу увидеть это, мой дракон». С этими словами я пошел накормить свою нежную жену, а остальные улыбались и смеялись над ее словами. Глава 36. Пропуск времени. Мы были в клубе Риас, Сона и Секвайра. Мы вчетвером сидели на диване и отдыхали. Затем в дверь постучали, и в следующий момент вошла шатенка, это был Киоми Абе. Грудастая молодая женщина с длинными каштановыми волосами, собранными в несколько завитков в форме сверла. Она происходила из семьи укротителей монстров. Я познакомился с ней в первые несколько месяцев в академии. Она все знала, так как дружила с тремя моими женами. «Привет, девочки, мне нужно, чтобы вы одолжили мне своего мужа на день». Абы просила об этом, пока мои жены просыпались. «Привет, Абы-сан, почему ты любишь нашего мужа целый день?» — спросил Секвайра, когда Абы прижалась к моему левому боку. «Видите ли, мой отец обручил меня, я сказал ему, что все еще учусь в старшей школе, но он проигнорировал меня. Помимо человека, с которым он меня нанял, он укротитель, который не приносит мне хороших воспоминаний. Я объясняю, глядя на меня, и они краснеют, когда смотрят мне в глаза. Она была очень красивой, так что это помогло бы ей, так как, видя, какая она захочет дать покемонов. Ну, правда зависит от нашего мужа». Сона сказала ему, глядя на меня с улыбкой, зная, что я приму. «Что ты говоришь, дорогая, помоги ей, ведь мы вчетвером хорошо ладим, и было бы хорошо, если бы она была твоей женой». Комментарий Риас заставил покраснеть Абы, которая уже воображал себя моей женой. «Итак, ты хочешь обручиться со мной, Абы?» — спросил я его, улыбаясь красивой женщине, сидящей передо мной. «Что ж, мы знаем друг друга долгое время, и я также очень хорошо лажу с девушками, и я знаю, что ты позаботишься обо мне. Так что да, я хотел бы передать тебе слово, Эдвард». Риас встала и прижала Абы ко мне. Она упала мне на колени и покраснела, увидев, какие мы есть. Я просто нежно взял ее и поцеловал, пока Риас, Сона и Секвайра наблюдали. «Тогда завтра я пойду к тебе домой, чтобы взять с собой моего хорошенького Абы». Она покраснела, услышав, как я окликнул ее, и она просто спряталась у меня в груди и нежно кивнула. На следующий день я пошел один в дом Абы, она уже ждала меня у дверей своего особняка. «Привет, Эд-кун. Привет, Абы. К сегодняшнему дню готова». Я улыбнулся, взяв ее за руку, и мы оба направились в особняк. По прибытии мы увидели его отца, который серьезно посмотрел на меня. «Значит, ты встречаешься с моей дочерью, как тебя зовут, мальчик? Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд». Я помахал рукой, чтобы мы могли отправиться на поле битвы, там Абы сказала мне, что он будет использовать уже выбранных зверей. Благодаря моим знаниям мне удалось быстро победить его отца, после чего мы пошли обедать, где официально обручились. «Тогда я буду твоей женой, с этого момента позаботься обо мне, Эдкун». С его словами я перенес нас в особняк Куа, где начал целовать Эбы. «Тогда я не заставлю тебя больше ждать, мой хорошенький Эбы». Я начал сосать ее груди, что возбудило Эбы, и он прижал меня к ним. Я слышал, как его стоны становятся все громче. Она подошла и освободила меня от своей хватки. Я залез на нее и посмотрел на нее. «Будь милым, Эдкун, это мой первый раз. Не волнуйся, это не повредит». Когда мы закончили смотреть друг на друга, я снова поцеловал ее и погрузился в нее, заставив ее испытать второй оргазм за ночь. Эбби Стаффорд была зарегистрирована как жена ведущего. Улучшено. Автоматическое приручение на Гае. Животные, которые приходят в Гаю, будут послушными и добрыми по отношению к жителям. Улучшено. Улучшено воспроизводство животных. Животные на Гае будут более плодовитыми, если обеспечат их воспроизводство. С этими уведомлениями я отправил Эбби отдохнуть в Гаю, а тем временем я собирался позаботиться о некоторых насекомых. «Система, вы можете дать мне местонахождение Резивима и Евклида Люцифуга». «Определение местоположения, найден Евклид Люцифуг». «Определение местоположения, не удалось найти Резивима Люцифера». «ТЧ, кажется, идиота нет в мире, он может быть только в разломе». «Кажется, что его одержимость Тригексией огромна». «Открой портал к моему зятю, пора его поприветствовать». «Открытие портала». Таким образом, портал открылся, я скрыл свое присутствие и прошел через него. Когда я достиг другой стороны, я оказался в лаборатории. Я мог видеть, что создаются поддельные слезы Феникса, и я также мог видеть седовласого мальчика за столом. Этот работал над тем, что выглядело как копия Бастит Гер. Я также видел, что на нем было много фотографий моей жены Грейфи. Прежде чем я начал с ним разговаривать, я поставил барьер, так как эта лаборатория в конечном итоге будет разрушена. «Итак, мой зять, извращенец-сталкер, я этого не ожидал. Кто ты? Покажи себя немедленно». Евклид испугался, когда услышал мой голос, и то, что он никого не увидел, напугал его еще больше. «Какая моя ошибка? Я Эдвард Стаффорд, муж Грейфи Стаффорд. Приятно познакомиться с вашим зятем. Отделиться перед ним моей черной броней и выпустить большое количество моей ауры. Муж моей сестры, пока она жена нынешнего владыки демонов. Ну, теперь она была моей сексуальной служанкой». Евклид не мог двигаться из-за давления, которое он оказывал, и мог только держать голову на земле. «Что ж, решать вам, верите вы мне или нет, но, к сожалению, я должен убить вас, зятя, иначе вы будете проблемой в будущем. Систему можно купить и вызвать ледяную скорбь. Утвердительный хозяин вызывает ледяную скорбь». Затем температура в помещении стала понижаться и появился меч с руническими надписями. Я взял меч и поглотил душу Евклида, так как не хотел, чтобы Резивим оживил его, используя Сепфирот Грааль. Евклид издал душераздирающий крик, когда почувствовал, что его душу поглотила ледяная скорбь. Как только душа Евклида покинула его тело, я приступил к спасению меча и разрушению лаборатории. Когда моя работа была сделана, я вернулся в Гаю, чтобы насладиться отдыхающими женами. Так прошли дни, мы возвращались из академии, когда встретили Азазеля. Он сказал, что кто-то хотел встретиться с Риасом и Соной. Услышав это, мы быстро вошли в особняк, ожидая их гостя. Женщина имела кукольную внешность, длинные волнистые светлые волосы и темно-красные глаза, красивое лицо, похожие на лицо западной куклы. Еще у нее бледный оттенок кожи. «Как поживаете, люди трех великих держав? Для меня особенно большая честь познакомиться с сестрами владыки владык. Я Эльминхильда Карнштейн. Пожалуйста, зовите меня Эльмин». Женщина представилась, когда мы все сидели в гостиной особняка. «Пора ехать в Румынию, думаю, я встречусь с сумасшедшим Резивимом». Но она говорит мне, что Эльминхильда смотрела на меня совершенно покрасневшей. Я думаю, это из-за моей внешности и моей крови. Поскольку запах моей крови и ауры был чем-то, что такой вампир, как она, не мог вынести, зная Валерии то, как она сходит с ума. «Мисс Эльминхильда, вы в порядке?» Уясли дело в этом. Он не мог продолжать говорить, поскольку его контроль над взятием моей крови ослабевал. «Если хочешь, я могу выпить свою кровь, я не буду возражать против мисс Эльминхильды. Я придумал это, так как было бы легче сделать посланника фракции Кормилы моим. Она больше не могла сдерживаться и воткнула клыки мне в шею. Моя кровь действовала как афродизиак, и она начала возбуждаться. «Посмотрите на Азазеля», он понял, что имел в виду, и поспешил прочь. «Мои жены тоже поняли, поэтому они пошли к Гае, так как они знали, что бедный вампир не будет прежним. Эльминхильда начала намокать, поэтому я отвел ее в комнату и начал прикасаться к ней. Она продолжала впитывать мою кровь, в конце концов, это была самая вкусная вещь, которую она когда-либо пробовала в своей жизни. Она начала стонать, она отделилась от меня, и я начал ее целовать, она больше не могла вернуться в нормальное состояние. Моя кровь испортила ее, не заставляя больше ждать, я начал стимулировать ее и без того влажную дырочку. «Посмотри, какой ты извращенный вампир, ты промок за то, что попробовал мою кровь. Ха-ха-ха, это не то, ха-ха-ха». Ее стоны стали громче. Я вытащил свой член и начал тереть ее влагалище. Бедра Эльминхильды начали двигаться против моего члена. Я мог сказать, что она уже хотела, чтобы он был внутри. Глава 37. Я вызвал пирсинг дракона и приложил их к ее клитору и соскам, и когда я вытащил один из них, я проник в нее. Я отомстил. Пришла красивая девушка, а мой член был полностью внутри нее. Я видел, как из нашей связи выходит струйка крови, но... Не почувствовав боли, я двинулся с места. Глаза Эльминхильды закатились, и она испытала еще один оргазм, когда почувствовала, как я играю с маткой. Натянув пирсинг, заставивший ее сжаться еще больше, Эльминхильда инстинктивно потянулась к моей шее. Она начала пить мою кровь, пока мы оба занимались сексом, у нее уже был пустой взгляд. Эльминхильда Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. «Ты свел меня с ума, еще». Продолжая насиловать мою матку и наполнять ее спермой, Эльминхильда больше не была благородным вампиром, а просто шлюхой, которая просила все больше и больше. Наш сеанс длился всю ночь, и я проверила, что полностью испортила эту девушку-вампира. Что ж, этого следовало ожидать, поскольку Валерий тоже не может сдерживаться, когда мы это делаем, и она берет мою кровь. «Хорошая девочка, мой симпатичный вампир, ты молодец». Я ласкал голову Эльминхильды, которая сосала мой член с эротическим выражением лица. Это так вкусно, я хочу, чтобы ты отдал его мне, дорогая, ты бежишь мне в рот. Эльминхильда продолжала свою работу, пока я не вошел ей в рот, она не потратила ни капли. Ха-ах, дорогая, спасибо за еду, но я все еще голоден. Она продолжала сосать мой член, пока рассказывала мне причину своего визита к нам. Она сказала мне, что фракция Кормила, которая была фракцией только для женщин, и они находятся в состоянии войны с фракцией Цепеш. У них был Лангин, и они повернули войну в свою пользу, поэтому они послали ее за Валерией, чтобы она помогала им в войне. «Ты можешь мне помочь, дорогая? Кстати, есть друг, которого я бы хотел, чтобы ты встретил. Конечно, моя прекрасная жена, прямо сейчас мы поедем в Румынию». Когда я закончил это говорить, я снова вбежал в нее, а затем начал одеваться и мыться. Мы позвонили Азазелю, с которым поехали в Румынию. Вы попадаете во фракцию Кормила, в которой преобладали женщины. Дорогой, подожди здесь, я позвоню другу, которого хочу, чтобы ты встретил. Эльминхильда заставила нас ждать в холле замка Карштайн. Через несколько минут она вернулась с другой женщиной. «Эльмин, с кем ты хочешь, чтобы я встретился?» Это была красивая девушка с длинными элегантными серебряными волосами. Это было похоже на произведение искусства, аккуратное и невероятно красивое. У него были темно-красные глаза, способные освещать бездну. Я узнал в ней Милларку Варденбург, красивую чистокровную вампиршу. Она не казалась высокомерной, скорее... Казалось, у нее хорошие дружеские отношения с Эльминхильдой. Не отвечая на его вопрос, Эльминхильда укусила меня за шею, напившись моей крови, удивив Милларку. «С радостью, я муж Эльминхильды, Эдвард Стаффорд». Я отсалютовал, когда Эльминхильда начала кусать меня за шею и пить мою кровь. «Я, Милларка Варденбург, рада познакомиться с вами, Эдвард сама». Девушка уже тяжело дышала и волновалась от запаха моей крови. Азазель увидел все это и вышел только для того, чтобы познакомиться с остальной частью фракции Кормилы, а я пошла насладиться другим прекрасным вампиром. «Видите ли, Милларка, я хотела поделиться с вами своим мужем, так как вы один из немногих моих друзей». Милларка подошла ко мне, Не слыша слов Эльминхильды, и вонзила свои клыки мне в шею. Результат был таким же, как и у Эльминхильды, она больше не могла вернуться. Так я получил удовольствие от двух прекрасных вампиров, которым понравился наш сеанс. Милларка Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Я получил уведомление от системы, глядя на обеих лежащих рядом девочек. Милларка, как и Эльминхильда, уже имела кольцо, отметину на животе и пирсинг дракона. Система отнесет их к Гэе и даст им отдохнуть, подтверждающий хозяин. После этого я умылся и спрятал лицо, так как не хотел, чтобы меня узнавали, и пошел на встречу с Азазелем. Итак, мы готовы к работе. Да, мы направляемся к фракции Цепеш, и у меня такое чувство, что все будет в порядке. Гаспер, должно быть, в пыли от чрезмерного использования Сепфирата Грааля. Подойдя к воротам города, нас окружили несколько стражников. Не пугайтесь, мы здесь как посредники со стороны библейских фракций. Один из охранников сказал нам подождать и вышел позвать своего начальника. Я прошел, наш лидер желает тебя видеть. Войдя, я увидел, что все они были мужчинами, в отличие от фракции Кармилла, которая состояла только из женщин. Мы следовали за охранником, пока не добрались до замка, похожего на замок фракции Кармилла. Войдя в него, они отвели нас в комнату. Через несколько минут в комнату вошел кто-то. «Приветствую вас, представители библейских фракций, я, Мариус Цепеш, лидер фракции Цепеш. Ух, я надеюсь, что убийство Евклида так быстро не изменило событий, составляющих клиппот. Я подумал, так как не знал, насколько его смерть повлияет на Резевима. Приятно познакомиться с вами, лидер фракции Цепеш, я Азазель, лидер падших ангелов, и он тот, кого послали демоны». Азазель представил нас Мариусу, который сидел на троне в комнате, рядом с ним стоял Гаспер Влади, ткань, его глаза были мертвыми, и он был истощен. Кажется, что если они чрезмерно использовали свой лангин, в романе Валерий был тем, кто обладал Граалем Сефирот, но с моим желанием я изменил это. Затем нас снова окружило много стражников, и появился Резервим вместе с Эссеем, его реинкарнированным демоном, и злым драконом Кромкруахом. Он взял у Гаспера фрагмент Грааля, объявил имя Клиппот и удалился. Но ублюдок превратил всех вампиров в злых драконов и темных существ. Я сказал Азазелю, что он позаботится о тряпке, пока я покончу с изменившимися вампирами. Таким образом, я начал одностороннюю резню вокруг всей вампирской территории. В конце Азазель сказал мне, что отправится в подземный мир, чтобы проверить Гаспера. Я только сказал ему позвонить мне, если произойдет что-то серьезное, на что он кивнул. Итак, я вернулся в Гаю вместе со своими женами, которые приветствовали меня двумя улыбающимися женщинами-вампирами. Решив проблемы с фракцией вампиров, я решил вернуться в мир Хинтея. Система, пойдем в мир. Цуманитари, Рёё Куринне. За 2 месяца до начала Хинтея я хочу появиться в школе Хинтея. Он хотел посмотреть, сможет ли он спасти первого учителя от рук ублюдка-директора. Открытие портала. Место и время установлены. Так появился портал, через который я прошел и оказался в том, что казалось спортзалом, после чего я услышал крик. «Стоп, сколько бы ты ни стоил, Синси, ты мне заплатишь», — говорила женщина с большой грудью и стройной фигурой с голубыми волосами, ее связали веревками. «Ты так говоришь, но посмотри, какой ты мокрый». Я видел, как этот ублюдок-директор пытается оскорбить ее, так что я и добрался до этого момента. Я сразу же появился позади этого человека и уложил его спать. Я узнал в женщине Кану Макота, учительницу, которую изнасиловал директор перед началом Хинтея. «Я спас тебя, Кану Макота», — сказал я, когда она посмотрела на меня, а затем посмотрела на уже потерявшего сознание директора. «Спасибо, что спас меня», — он собирался. «Не волнуйтесь, больше не будет, но для этого нужна оплата». Она была обнажена, связана и не могла двигаться, а я любовался ее прекрасным телом. «Какая оплата? Ты, я люблю тебя». Я начал ласкать ее попку и ее уже мокрую вагину. «Не могу поверить, что у идиота с тобой целая неделя. А если я откажусь?» Не обращая внимания на его слова, я вынул свой член и вставил его во вход во влагалище. «Так или иначе, ты будешь моей женой, Кану Макота». Я продолжил проникать в нее и заставить ее кончить из-за того, что вошел в ее матку одним толчком. У нее никогда не было возможности отказаться, мало-помалу ее стоны стали слышны по всему тренажерному залу, и она бегала бесчисленное количество раз. Ты возьмешь моих дочерей, Кану. Да, я заберу твоих дочерей, я буду твоей женой. Просто продолжай трахать мою матку и не дай мне отдохнуть. Она уже была сломлена, равная или хуже, чем воспоминания ублюдка, показанные в хентае. Разница в том, что только я смогу насладиться ее великолепным телом. Кану Стаффорд была зарегистрирована как жена ведущего. Глава 38. В конце моего сеанса с ней я посмотрел на режиссера, я еще ничего не мог сделать, так как мне нужен был этот ублюдок, чтобы вытащить двух других девушек из хентая. Я передал ему воспоминания о хентае, чтобы он поверил, что достиг своей цели. «Привет, мой муж». Кану проснулась с сердцем в глазах, увидев меня, и поприветствовала меня, лежа позади меня. «Здравствуйте, моя хорошенькая жена, не могли бы вы пойти домой?» Я помог ей одеться, затем оделся и покинул спортзал. Мы приехали к ней в квартиру, где она жила, она была замужем, но из-за шантажа директора рассталась. Так что я стал ждать событий начала хентая, а тем временем я тратил время на знакомство с Кану. Она была очень жесткой, но в то же время нежной, и мы продолжали заниматься сексом каждый день. Она заработала мой бренд «Дракон», мое кольцо и пирсинг дракона. Система дала мне всю необходимую информацию, которая ее взволновала. Когда я сказал ему, что она взволновалась, обняла и поцеловала меня, она не отпускала меня весь день. Так прошли 2 месяца, и каждое утро я ходил в школу, пока не услышал от учеников, что появился новый учитель. Думаю, пришло время начать хентай. Я увидел учительницу и сразу узнал в ней Сунахару и Куми. Я записал ее ауру и решил дождаться начала изнасилования. Через пару часов я почувствовал, как ее аура угасает, то есть ее уже вырубили. Я почувствовал, что они затащили ее в тот же спортзал, где я спас Кану. Подождите, пока они разденут и свяжут ее, и, прежде чем они это сделают, я появился в комнате преобразования, показанной в аниме. Ух ты, у нас неприятный учитель. Мне все равно, это сэкономило нам немного усилий. Я услышал голоса директора и отвратительного странного человека, я сразу скрыл свое присутствие и приготовился посмотреть, что происходит. Ты зверь, я видел красивую женщину, связанную веревками, я узнал в ней Сунахару и Куми, школьного учителя физкультуры. Ты просто ведешь себя жестко прямо сейчас. Парень, которого я узнал как директора академии, начал приближаться к ней, которая была обнаженной. Подонок, я никогда не сдамся. «Что бы ты ни делал, у тебя просто не хватит смелости убить меня сейчас, ты будешь в тюрьме, когда все закончится». И Куми попытался действовать жестко, но был поднят в воздух веревками, вызвав стон у женщины. Я немедленно решил вмешаться, сбил мужчин в комнате без сознания и подошел к Куми. Она была очень красивой, теперь я понимаю, за что режиссер любил ее и Кану, мне больно, что теперь они будут моими. Я чувствовал, что она беременна, но кольцо и отметина убьют ребенка в ее утробе. Больше не дожидаясь, я ввел в нее свой член, пока она все еще висела в воздухе.